такое сказал? А я в интернете прочитал, что ты у нас произошла фамилия твоя от слова «енос». Это церковный святой. От слова «енос». «Енос». Угу. Церковная святой. А тебя крестила женщина? Ну, не Анастасия была крестной матерью твоей, нет? Женщина крестила. А как ее звали? Ирина. А, и вот написано, что если крестила, допустим, бы Анастасия, то тоже фамилию давали Аносова. Каноническое церковное имя Енос. Просторечной формой этого имени было имя Анос. Фамилии не дают, а фамилия идет по отцу. Ну вот. А это самое... Ну, фамилия как произошла, имеется в виду? От канонического церковного имени Енос. Енос. Поняла? Угу. И Аносовы — это старинный дворянский род. Да. Первые упоминания этой фамилии относятся к 17 веку. Да. Костромским дворянским депутатским собранием род Аносовых был записан в 6 веке. Ой, в 6 части дворянской родословной книги Костромской области. Вот так вот. Ты из Костромы, что ли? Кто? Ты. Я из Костромы? Да. Я из Москвы. Я сегодня был на самотеке. Ты на самотечной жила же? А? Ты жила на самотечной, да? Нет, близко, недалеко от нее. Ну где это? Театр Советской Армии, да? Недалеко от ЦДСА. Ну, Театр Советской Армии, да? Театр ЦДСА, там, в этом районе. Там сейчас... Нижинский район. Метро Достоевская называется. Это рядом с Новослободской, да? Да, да, да, да. Ой, какие ты старая Москва какая, да? А что ж ты уехал на Войковскую, на какую-то дурацкую? Чего? Зачем ты уехал на эту Войковскую там? Квартиру получил из коммуналки. Тебе эта квартира не принесла счастья? А? Тебе эта квартира, мне кажется, счастья не принесла. Да, это верно. Потому что, смотри, во-первых, на нее все претендуют. Все претендовали на нее, пока она несколько дней была пустая. Да. Столько претендентов было на нее. Претендентов, да. Вот. И потом... А когда я приехала, стали меня травить. Кто? Курдюковы? Да. А сейчас продолжается или закончилось? Продолжается. А в какой форме это выражено? Ну, квартиру все вырвать хотят. Ну как, просто приходят к тебе, да, Ильич? Как приходят? Что ж я их прием, что ли, устраиваю? Пиццу присылают к тебе какую-то, да? Все было, и письма присылали. И пиццу заказывают. И пиццу заказывали. И скорую помощь. И скорую помощь, и мебельный грузовик. О. А ты все как кремень, не хочешь уходить никуда, да? А? А ты как кремень, бабка, сидишь на обороне квартиры. Как? Живу в своей квартире, в чужой, что ли, буду жить? Нет, ну люди как-то из квартир вот уезжают куда-нибудь к родственникам, а ты вот сидишь, вот и сидишь, вот как это вообще? Почему? Бываю и у родственников. Где, у Руслана, что ли? Да. Они такие грубые, такие, быдло такое, ужас. Да, обычные. Не-не-не, ты из дворянского рода. Хоть ты и материшься, но в тебе есть интеллигентность. А там у них одно быдлонье живет. Вот эти две бабы, одна молодая, другая постарше, вот это такое быдло, это ужас. Ну, они грубят, чтобы не приставали. Да? Они говорят, кстати, что это не из 218 звонят, а из другой, из другие люди, пранкеры. Ты им веришь? Своим родственникам или нет? я что знаю, я не разбираюсь. Ну, то есть ты как? Какие-то пранкеры появились, сроду не было, вдруг появились. Но ты считаешь, что все-таки 218-е, да? А? Ты все-таки считаешь, что 218-е, да? Считаю, да. Да? И в милицию пробовала писать уже? А? В милицию обращалась? Обращалась. И что сказали? Что там шизофреники, а шизофрения не подвергается, да? Милиции. Не подвергается. Помнишь, какой-то фильм был, там говорили, алкоголики это не наш профиль, помнишь? И шизофрения не их профиль. Ну как же ты, а ты психически здорова? А? А ты здорова психически? Думаю, что да. Думаю. 85 лет еще нигде не лежала, слава тебе, Господи. А то из 226-й, ну, говорит... Ну, учёте не состояла. Из 226-й, говорит, ты голая по подъезду ходила. Да, голая. Что это, я ёбнула, чтобы голой бегать? И говорит, это, с грязными пакетами ходишь тоже в лифт. Какие грязные пакеты? Что пакеты? С улицы что-то всё тащишь. А? С улицы тащишь мусор какой-то в дом к тебе, все это. Что за пакеты, ебену мать, первый раз слышу? Сосед с тобой брезгует даже в лифт зайти, говорит, грязная идет с грязными пакетами. Сосед из 226-й жаловался. Что за грязные пакеты? Ну, с помойки от Пятерочки несешь все в дом. Да не хожу я на помойку, сроду там не бываю. Шубу какую-то несла тогда, грязная все. А? Какую-то грязь, знаешь, как старухи собирают всю рухлядь и домой несут. Есть такое психическое отклонение, есть такое. Никакой грязи у меня в квартире, одного грамма грязи нет и никогда не собирала. А что, у тебя чисто в квартире, что ли? Чистота, да. Руслан говорит, у нее грязно в квартире. Даже Руслан нам говорил. У меня грязно? Да. Ремонта не было, потолки закопченные. Ну, ремонта не было. Ремонт знаешь, сколько стоит? 25 тысяч. Всего-то? Где их взять? Почему 25 тысяч? Бывает и по миллиону ремонт. И бывает и миллион. Где это взять на ремонт? А ты, кстати, не хочешь это себе полы с подогревом сделать? Чего? Полы с подогревом. Сейчас последняя фишка, полы с подогревом. Нахуя мне подогреваться? Ну, а как? Зимой-то холодно. Не замерзну. Ну да, это, в принципе, все равно квартира наша будет, поэтому тогда мы и сделаем полы, правильно? Вот-вот уже. Твоя будет? Да. А кто ты есть-то? Ну я, это твой претендент на квартиру, из рода Аносовых я. Я докажу, что я принадлежу роду Аносовых. Сиди, разъебай хуев, аферист ебаный. А откуда я звоню-то?